Глава 37. Ее сталкер. Борис. Я подхожу к залу, где проходит фитнес-тренировка для девушек. Не тренировки ради, так, просто любопытствую, а точнее, кое за кем слежу. Тренер там соответствующий, картины такой качок, который, должно быть, жрет любые добавки, лишь бы нарастить еще хоть сантиметр мышц. У меня у самого мышечная масса не маленькая, но у него это уже какое-то безобразие и беспредел. Да, честно и откровенно, признаюсь, бесит меня тот факт, что перед Алиной мельтешит этот качок-переросток. Так бы и двинул ему справа в челюсть. Потом прикопал в близлежащем лесочке, чтобы не путался под ногами. Честное слово. Главное, еще поставил ее в первый ряд перед остальными участниками. Тренирует, мать его, выставляет Алину и так и эдак. Трогает ее за талию, то за руку. Это непрофессионально, как минимум. Как максимум, хочется засунуть его за гребущие лапы ему же в жопу. Я бы ее тоже повыставлял и так и эдак вообще. А она старается, главное, слушается его как школьница. Тренировок не пропускает. Я за последние недели уже успел изучить ее расписание, а теперь вот иногда остаюсь полюбоваться. Точнее, позлиться. Да, я нагло слежу за Алиной, потому что, в отличие от некоторых, меня очень даже интересует, что происходит в ее жизни. Она становится все более и более спортивной, на себя не похожей и от меня далекой. Даже не замечает меня. Интересно, это специально или у нее резко испортило зрение? Иногда только сталкиваемся в коридоре или где-то еще. Посмотрит горделивым взглядом, проговорит «Здравствуйте, Борис Викторович» и пройдет мимо. Будто я плешивый какой или чумной. Будто со мной даже нельзя обменяться парой дежурных фраз. Спросить, например, как погода. Объяснить, какого хрена она не переехала обратно к мужу и почему до сих пор обитает у подруги. Я же вижу ее на районе. И в магазине, и даже утром на пробежках. Каждый раз, когда ее встречаю, в груди ухает, шею дергает, губы соднит. Так хочется ее или обругать, или поцеловать. И я молчу про то, что происходит в штанах. Реакции тела поражают разнообразием. Подавай мне Алину и желательно без одежды. Один раз переспали, а до сих пор помню, как было приятно. Может, я ей в постели чего не додал. И поэтому она меня так указательно сменила на бывшего. А взять реванш в той же койке уже не судьба. В общем, каждый раз, когда вижу Алину, даже издалека мгновенно на нее реагирую. Понятное дело, виду не подаю. Строю морду кирпичом, чтобы, не дай бог, не подумала, что имеет на меня хоть какое-то влияние. Сам не знаю, зачем за ней наблюдаю. Понятно же, что ни к чему не приведет. На работе тоже бывает, слежу за ней по камерам наблюдения. На Алину приятно смотреть, она задевает, с ней хочется общаться, хотя я этого и не делаю. Красивая девка, спору нет. Красивая, бессовестная, которая предпочла мне другого. Стандартная история для меня. У меня так по жизни, если кто и понравится, так я для этой девы фейсом не вышел. Или я с ними как-то не так общаюсь. Думал, будет проще с возрастом. В конце концов, девушки ведь так настаивают на том, что хотят традиционных отношений с постоянным партнером. Чтобы хорошо зарабатывал, умел хранить верность, выглядел симпатичнее обезьяны. Зарабатываю я, дай бог, каждому. Верность хранить умею, скромно полагаю, что симпатичнее любого примата, а толку-то. По ходу дела не умею я общаться с противоположным полом. Кому-то это дано, а кому-то... Я не заслужил, что ли, чтобы мне хоть раз попалась нормальная, домовитая девушка без претензий. Где в этой жизни справедливость? Моей с этим делом уж точно дефицит».